военно-бюрократическая машина страны хоть как-то со скрипом, недовольством и злопыхательством, но сдвинулась с мертвой точки. Похороны останков, присланных Владимиру Алексеевичу Шурупову как косточки внука, состоялись 11 сентября, в день американских взрывов. Труп был не тот, который уже однажды показывали дедушке в 124-й военной судмедлаборатории в Ростове-на-Дону на опознании. Тогда в черепе было одно пулевое отверстие, теперь дедушка обнаружил два. «И что вы решили? Требовать повторной экспертизы?» «Нет», — ответил. «Что уж требовать? Не могу, не хочу». Похоронил, как Алешку. И заплакал. Тихо, беззвучно, без надежд. «Вот и все», — добавил. «Я смирился. Больше не могу». Очень часто приходится встречаться с родными тех, кто погиб на нынешней Кавказской войне. Чеченцев, русских, украинцев, солдат, офицеров, детей, взрослых, целая армия осиротевших, и это только те, кого видела я. У них у всех одинаковые глаза, как сейчас у Владимира Алексеевича, убитые не просто безысходностью, что близкий человек никогда не вернется домой, но и абсолютным неверием, что государство, в котором они живут, способно на что-то доброе в отношении своих граждан. Дедушка продолжает. «Конечно, поймите, я думал, что все будет по-военному, красиво. Военкомат оркестр пришлет, роту почетного караула, салют дадут над свежей могилой. Ничего не оказалось. Мне объяснили, что патроны полагаются только погибшим офицерам. Оркестр тоже, солдатам нет. Не люди мы пока, не 21 век у нас на дворе. Пока. Как только хватит нам не только орденов для генералов, но и холостых патронов с оркестрами на каждого, без исключения погибшего солдата, тогда и прорвемся в цивилизованные». Часть третья. Кому нужна эта война? Возможно, кому-то это покажется странным, но война в итоге оказалась выгодна всем, кто в ней участвует. Каждый нашел свою нишу. Контрактники на блокпостах, взятки по 10-20 рублей, зато круглосуточно. Генералы в Москве и Ханкале – осваивание бюджетных военных денег. Офицеры среднего звена – поборы за временных заложников и за трупы. Младшие офицеры – мародерку при зачистках. И все вместе, военные плюс часть боевиков – участие в нелегальном нефтяном и оружейном бизнесе. А еще чины, награды, карьеры. Тут лишь некоторые штрихи к портрету на тему. Кому теперь нужна эта война? Генералы, олигархи. Кто у нас не знает о том, что генералы время от времени воруют, а олигархи наживаются на бюджетных деньгах? Уникальность Второй Чеченской войны в том, что звания генерала и олигарха стали принадлежать одним и тем же лицам. Что бывает с предприятием, у которого оказалось убытков на миллиард? Ответ ясен – предприятие перестает существовать. Что случается в Министерстве обороны, если одно из его подразделений приносит бюджету миллиардные убытки? Ответ поражает – абсолютно ничего. И даже более, его работу старшие по званию рекомендуют для обмена опытом. В доказательство – документ. Он родился на свет, когда в Министерстве обороны подводили итоги 2000 года. Итак, решение экономического совета при начальнике строительства и расквартирования войск, заместителе министра обороны Российской Федерации – по итогам балансовой комиссии. О результатах финансово-экономической деятельности предприятий и организаций Главного управления специального строительства Министерства обороны Российской Федерации за 2000 год. Вот цитаты. Согласно предъявленного доклада начальника Главного управления специального строительства Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Гребенюка, проведенного анализа бухгалтерской отчетности и материалов, Экономический совет отмечает, показатель эффективности финансово-экономической деятельности ниже минимально допустимых значений. Структура баланса предприятий и организаций продолжает оставаться неудовлетворительной, при этом их платежеспособность ухудшается. За отчетный период допущен убыток в сумме 1 миллиарда 116 миллионов рублей. Экономический совет решил: первое. Финансово-экономическую деятельность государственных унитарных предприятий, Главного управления специального строительства, Министерства обороны Российской Федерации за 2000 год признать удовлетворительной. Второе. Рекомендовать руководству Главного управления специального строительства Министерства обороны Российской Федерации провести на базе 766 УПТК специальные учебные сборы с целью распространения передового опыта по организации финансово-экономической работы. Вы поняли логику? При показателях финансово-экономической деятельности ниже минимально допустимых значений намечены учебные сборы с целью распространения передового опыта. Тут необходимы некоторые предварительные пояснения. Как известно, в армии есть военные строители. Когда-то их называли строительными войсками, а сейчас это просто военно-строительные части. Таков результат армейской реформы 1997 года. В то время в Министерство обороны ликвидировали 4 мощных строительных главка, оставив один военно-строительный комплекс ВСК России. Возглавляет его Александр Давыдович Косован. По чину – генерал-полковник, по делам – опытный тыловик, всю свою офицерскую жизнь отслуживший именно по этой части. По должности – заместитель министра обороны и тот самый начальник строительства и расквартирования войск, при котором имеется экономический совет, столь странное решение которого вызвало желание разобраться, что к чему ВСК. Пойдем дальше. Что такое ГУС, у которого столь фантастические убытки? Это Главное управление специального строительства. В структуре, подчиненной генерал-полковнику Косовану, ГУС – управление номер один и вообще самое знаменитое в среде армейских строителей. Епархии ГУСа, космодромы, ракетные шахты, засекреченные объекты. Впрочем, много чего еще.